«Отлично, сейчас приведу себя в порядок и поедем». Лицо парня было немного уставшим, но до безумия довольным, поэтому подкалывать не стал. Принял ванну, закинул пару бутербродов, и спустя 10 минут мы уже ехали в направлении моих новых владений. Вил сперва пытался напроситься с нами, но я напомнил, что его отец мне голову оторвет в случае чего, так что оставили его в замке до следующего раза. Парень слегка расстроился, но потом, что-то вспомнив, загадочно улыбнулся и умчался в сторону одной из деревень. Надо бы потом проверить. «Вот, держи, хочу услышать твое мнение». Протягиваю Лагару 30-сантиметровую трубку и пенал с дротиками. «Что это?» «Оружие, наконечники дротиков и старина и смочены в парализующей смеси, вырубает 100-килограммового мужика за 5 секунд, проверено. Смотри, вставляешь дротик сюда и дуешь, можно даже не особо сильно, у основания руна воздуха, она ускорит полет снаряда, для наших отрядов вещь должна быть интересной, только материалы дорогие, так что сам понимаешь». Парень достал пару обычных дротиков из твердого дерева, пострелял по деревьям. «Господин, это просто великолепно, оно бесшумное, магические щиты будут бесполезны, если цель не в броне, то считай захвачена, да и смесь можно нанести любую, включая яд. Смотри, чтоб не попало в руки врагу, тут на чехле 3 огненных руны, при активации спалит к чертям все, кроме наконечников, проведи инструктаж, на случай захвата, активация дистанционная». С помощью вот этого кольца, показываю простенькое медное колечко с двумя рунами, связь, огонь. Я все понял, господин, и за всем прослежу, сколько уже есть. Сделал 20 штук, плюс 3 десятка снарядов, мне бы пару надежных помощников, и смог бы наклепать сколько угодно, нужно связаться с Сарефом. Сделаю, кивнул парень. Дальше ехали в тишине, лишь изредка перекидываясь короткими фразами, ровно до того момента, пока в меня не прилетел арбалетный болт. Прямо в грудь. Представляете, удержать равновесие мне ничего бы не стоило, но настроение было хорошим, поэтому решил поиграться. Падаю с лошади и делаю вид, что ударился из леса. Под веселые улюлю и предложение добить паршивца, вылетает толпа бомжей, наряженных в кто что нашел. На некоторых вижу неплохую броню, хоть и кожаную, тоже схрон разрыли. Паршиво диверсанты их прячут, но наличие таковых на моих землях заставляет задуматься. Не рыпайся, а то и ты болт получишь, высказал этаки дедушка Улагару, тот аж опешил от такой наглости, значит охрана твоя вон на земле корчится, отдавай добро и чеши от седава. Лежу, пытаясь не заржать и подмигиваниями стараюсь дать понять парню не портить развлечение. Хорошо, хорошо, благородные господа, забирайте все, только не трогайте, а он актер. Бомжи ринулись было собирать добро, стараясь обогнать конкурентов, но случиться этому было не дано. Что нам стоит проморозить землю на 30 сантиметров и приморозить к ней обувь или босые ноги идиота обыкновенного, стояли они кучкой, так что даже сил много не потратил, больше всего не повезло лучникам, стрела примерзла к луку, лук и тетива к руке, рука к телу, тело к земле, так и сидели пары в кустах. Что за дьявольщина, взревел здоровяк, стоявший посреди толпы, он резко рванул было вперед, но не тут-то было, лед быстро сковал его ноги по колено, помогая им сломаться, благодаря инерции. Рев раненого орангутанга озарил весь лес, до смерти перепугав мышей в округе. Остальной сброд решил сделать то, чем никогда в жизни не занимался. Они включили остатки мозгов и стали оглядываться. Я лежу, прикидываюсь бессознательным, Лагар дрожит, чуть не плачет, ну не лошадь же в конце концов колдует. В итоге мне стало неудобно, и я встал. «Колдун!» – завопил дед. «Но, попрошу без оскорблений». Я, между прочим, маг, делаю важный вид, поправляя футболку. «Слышь ты, корыто деревенское, вы откуда вообще тут взялись?» Окинул его взглядом еще раз. «Мда, прикид в стиле нас бомбили, мы спаслись. Не губите, господин, местные мы». Он попытался грохнуться на колени, но не вышло. Хозяина убрали, нового не поставили. «И вы решили на этом навариться?» Судя по запаху, страх появился не только на лице горе бандитов, но и в штанах. «Ладно. Повезло вам сегодня, убивать не буду, слишком уж нужны рабочие руки», заметил легкое облегчение, «рабами будете, Лагар, заканчивай придуриваться, вызывай людей, тут вон ребята трудиться желают». Парня дважды просить было не нужно, и спустя полчаса, бедолаг уже заклеймили и увели на объекты, мы же, двинулись дальше. В деревне заезжать пока не стали, успею еще, сейчас меня интересовал замок. Добрались за полдня. Ну что сказать, сооружение явно поменьше моего, стены пониже, башен поменьше, но на вид прилично. Ворота были закрыты. Кричать я не стал, взлетел наверх и наткнулся на спящих постовых, выдают. Рота подъем. Рявкнул я во все легкие, которыми располагал. Ребята подорвались со скоростью испуганного тушканчика и хотели схватиться за копья. Ага, сейчас, я их предусмотрительно переставил. Ты кто такой? Тревога. Разорался тот, что повыше, ушатал его в правый глаз и оставил отдыхать на полу. Управляющий где? Спрашиваю максимально спокойным голосом. Молчит. Понял, сам найду. Вырубаю второго, захожу в каменное помещение и открываю ворота. Лагар въезжает внутрь. Подлетаю ко входу в замок, на ступенях которого меня уже встречают с максимальным гостеприимством. Не поленились же и щиты притащить, балбесы. Кто тут главный? Не обращая внимания, задаю вопрос в толпу. Я, громко сказал здоровенный дядька в стальной кирасе. Не угадал, вообще-то я, меня зовут Дим Сатис Орлов и приказом императора, теперь это мои земли, возражения имеются. Наступила тишина, пару минут обмозговав произошедшее, здоровяк все же спросил. Позволите взглянуть на документ, достаю из перстня, разворачиваю, протягиваю, читает, убрать оружие. Хозяин приехал. Господин, вы уж извините за такой прием, не знали мы. Забей, зови дворецкого и следи за стражей лучше, спят паршивцы на посту. Слушаюсь, мужик умчался в замок, мы последовали за ним. Там нас уже встречал крепкий темноволосый мужчина, в таком же костюме, как и на быте, мода у них такая. Господин, мое имя Трофис, я здешний дворецкий. Меня зовут Дим, всю документацию по делам этих земель в кабинет, также покажи, где он и местоположение казны. Отправил Лагара заниматься делами, а сам сел за документы. Около 8 часов мне потребовалось, чтобы разобраться со всем, что было на этой территории. 3 деревни, железный рудник, обширные леса, а также земледелие. Территория была чуть богаче той, что выдали мне в начале, но это теперь не важно. Значит, смотри, сейчас я уеду, ты за главного, вскоре сюда прибудет человек, с письмом от меня и такой печатью, показываю перстень, он и будет хозяином замка, ему будешь служить. Вопросы? Я все понял, господин. Прошелся по помещениям, вышел на крышу, расправил крылья и полетел домой. Дни потянулись один за другим, я тренировал контроль, гулял с Мирой и часами пропадал в мастерской. Но однажды ко мне примчался взъерошенный боец, он был частью одного из элитных отрядов, что были в подчинении у Лагара. Господин, прошу прощения, что отвлекаю, но там необходимо ваше присутствие. Парень ударил себя кулаком в грудь. Я отложил напильник в сторону. Ну пойдем, меня ждал сюрприз. Приведи сюда госпожу Миру, быстро. Парень умчался. Передо мной на коленях стоял никто иной, как Аргот Вейрон, закованный в тариновые кандалы, с дико злым выражением лица. Мира примчалась спустя 5 минут. Что, тварь, счастлив? Прорычал пленник. Пока нет, докладывай, говорю одному из теней. Мы обнаружили в лесу тщательно замаскированный лагерь и отправились искать его хозяев. К вечеру наткнулись на этого и еще троих, они что-то кинули в колодец, на всякий случай людям запретили из него пить, а дальше все просто, пара дротиков и все в отключке, этот вроде из дворян, так что притащили к вам, остальные в допросных, ребята работают. Мира не стала долго разговаривать, вытащила нож из-за пояса, подлетела к парню и с фразой: «Это тебе за Ириса и Кила», прошила его голову снизу вверх, через подбородок. Девушку трясло, она стояла, глядя на меня и ожидая реакции. Подхожу, обнимаю. «Прости, я так долго этого ждала, он же...» «Тихо, девочка, я все помню. Хочешь, попросим Хада его оживить? Еще раз прирежешь?» Мира легонько улыбнулась. «Ну вот так-то лучше, со временем и до твоей родни доберемся». Со стороны ворот раздались хлопки, ну и те же пассатижи. По направлению к нам шел Улгон Ирлдархар и аплодировал, за его спиной маячили остальные члены семьи. «Браво, молодая леди!» – довольно произнес Улгон. «Вас то сюда каким сквозняком занесло?» – проворчал в его сторону. «Да вот, узнал, что один наглый дворянин узнал, где вы находитесь, и отправился месть вершить. Собираю людей и мчусь на подмогу, а вы тут и сами управились, ожидаемо, но досадно. Думал хоть часть долго вернуть таким образом, я мысленно застонал». «Ну где ж я так накосячил и в которой жизни? Я правильно понимаю, что уезжать в ближайшее время вы не намерены?» спрашиваю с надеждой на обратное. Ты совершенно прав, к тому же, я привез с собой одну юную особу, из толпы за ним вышла Настария, свадьба ведь будет проводиться здесь, и взгляд такой хитрый-хитрый. Бейтс, крикнул я вместо ответа, дворецкий примчался через пару минут, рассели гостей по комнатам и проводи Настарию к Хадару, подмигиваю девушке, обнимаю Миру за талию и увожу в замок. Какое самое эффективное средство для поднятия настроения молодой красивой женщине? Правильно, в спальне мы пробыли часа три, Миру уже ничего особо не интересовало, кроме отдыха, но, когда в дверь постучали Нала и Настария, умудрившиеся познакомиться и сдружиться за столь короткий срок, девушка быстро приняла ванну, оделась и удрала в неизвестном мне направлении. Я отправился на поиски некроманта. До свадьбы оставалось пара дней, подготовка шла полным ходом, и он просто разрывался между двумя делами, все свободное время просиживая в помещении, выделенном ему для работы. Обнаружил парня там, где и ожидал. Сейчас обрадую. Ну что, попрощался с крысами? Спрашиваю, состроив максимально довольную рожу. Гад ты, Дим, ну не мог привести ее завтра? Я бы как раз закончил матриарха и всецело занялся бы любимой. Нет, брат, тут все вопросы к Дархарам. Кстати, это ты их пригласил? Шутишь? Где я, а где они? Аргумент, значит, сами приперлись, задумчиво произнес я. Да пофиг, не выгоняют же, а чего хмурый такой? Да все потому же. Слушай, можно мы пока у тебя в замке поживем? С надеждой спрашивает Хадар. Да нафиг вы мне тут нужны, нахлебники? Возмущаюсь максимально натурально. Отгуляем праздник и съедете следующим же утром. Так и быть, в гости заходить разрешаю. Сказать, что он офигел, значит промолчать. Судя по всему, моя игра удалась, и парень сейчас просто не мог поверить, что друг вот так запросто выгоняет его на улицу с молодой женой. На вот, на прощание, положил свиток с печатью перед расстроенным некромантом. Он сперва не хотел смотреть, сильно же обиделся, но, слово «дарственное» я написал там большими буквами. Парень пробежался глазами по тексту и с каждой строчкой его лицо становилось все более счастливым. Не говоря ни слова, он подскочил и бросился обниматься. Ага, разбежался, не дожидаясь непотребства, перепрыгиваю через стол и бегу к двери, дорогу мне преградили крысы, создаю два ледяных клинка и ору. Ну давай, подходи по одному. Сбоку подошел ржущий Хадар и отозвал свои творения. Спасибо, Дим, я этого никогда не забуду. Уже с полностью серьезным лицом сказал он. Разумеется, не забудешь, я ведь каждую неделю напоминать буду. Мы засмеялись, и некромант все-таки подло подловил меня в расслабленном состоянии и обнял. Ну блин, договорились невесте пока ничего не рассказывать, пусть будет сюрприз. Поболтали немного о разной ерунде, рассмотрели пару рунных формул, оформленных в пентаграммы, и я пошел в свою мастерскую. Требуется заняться артефактами для защиты замка. Задумок было несколько, но применив знания из прошлого мира, решил для начала сварганить что-то вроде командного центра, а вот из чего его сделать, вопрос, конечно, интересный. Ну что, карандаш в зубы и погнали. Кстати, их мои алхимики сварганили из угольной пыли и особых добавок из сока какой местной травы, по моему проекту. Задумка получила широкое признание в стране и продавалась по 10 медиков практически всюду. Ассортимент алхимии существенно расширился, часть рецептов мои люди придумали сами, часть выпросил у эха. Далеко не всем я делился с короной, нет, ребята, мы конечно союзники, но в первую очередь я буду усиливать своих. Проторчал за рисованием до ужина, где за столом собрались все гости моего замка, во толпа, капец. На мое появление никто особо не отреагировал, разве что Мира приветливо улыбнулась и Элика Дархар немного построила глазки. Поели, замковый повар готовил весьма неплохо, особенно после того, как я подкинул пару-тройку рецептов из своего старого мира. В общем, налаживал тут все для своего максимально комфортного проживания. «У тебя просто отличный замок, Дим, но не хватает магической защиты», — заметил Улгон. «Уже работаю над этим». Думаю, через пару недель все будет. Вот как, хотелось бы на это взглянуть. Да ради дракона, мне не жалко, пожимаю плечами. Дракона, хорошо хоть Нала, на какое-то время, переехала во второй замок. Так вот, значит, в кого ты веришь, это очень опасно, Дим. Понимаю, но в кого верить выбирает сам человек. И менять божество ради пары святош я не намерен. Старался говорить максимально спокойно. Ты прав. Но не святош тебе нужно опасаться, а светлоликих, вот тут я признаться офигел. Они служат единому, летописи утверждают, что да, но в силу их отношения к людям, эта теория тщательно опровергается жрецами. Вот оно как. Получается, у меня только что появился возможный союзник. С демонами нельзя договориться, Скунс, прогремел в голове голос учителя. Можно узнать причину, их энергия губительна для этого мира, для светлоликих в том числе, а держать ее в узде могут только лорды и более сильные представители этого вида. Облом, но обдумать стоит. Слушай, а ведь ты говорил о выборе, если я вдруг стану демоном, то я тебя лично добью, чтоб не мучился, так как твоей силы, даже на 10-м ранге хватит лишь для перерождения в низшего беса, это сложный процесс, не забивай голову. Облом, дубль 2. Пока я беседовал с учителем, остальные уже нашли какие-то темы между собой. Ну так даже лучше, встал, поблагодарил за компанию и направился в мастерскую. Глава 18. Свадьбы в этом мире не особо отличались от наших, но обо всем по порядку. Проснувшись утром, Мира потащила меня в ванну, где мы не удержались и потратили час не только на умывание. Я оделся в белую рубашку со шнуровкой на груди, черные просторные штаны и кроссовки. Их, в количестве 8 пар, изготовил для меня кожевник в Рисвилле, по моим эскизам, за грабительские 4 золотых. В бальном зале замка уже были накрыты столы, на улице ждал жрец из храма Единого и богини смерти Дрис, как представители божеств, в которых верили молодожены. Церемонию вел специальный человек, по-нашему, церемониймейстер. Произнеся небольшую речь, он по очереди спросил, согласны ли молодые на заключение в брачные узы, а после положительного ответа попросил жрецов засвидетельствовать это в специальной книге, что хранилось в местной церкви. Запись, сделанная в ней, автоматически появлялась в главной книге столичного храма, и убрать ее оттуда можно было только там. Потом, всех пригласили на банкет, еда и музыка. Это все, что планировал Хат. Однако, заглянувший на днях Вил предложил сделать им небольшой, по его меркам, дополнительный подарок. Ну, после подаренного замка, он и вправду был уже мелким. Мы наняли артистов, шутов, пригласили нескольких магов, что за приличную сумму творили различные спецэффекты весь день, с возможностью продления. В дополнение к выбранным женихом-музыкантам, были наняты еще 2 коллектива, которые должны были меняться между собой. Также претерпели существенные изменения декораций, изначально представлявшие из себя довольно прискорбное зрелище. На стенах появились ткани и магические светильники, были расставлены множественные декорации из живых цветов и других растений, но самое главное – это магия. По залу летали сотни иллюзорных птиц и бабочек пестрой раскраски в цветах мероприятия. Это дархары постарались, и судя по обалдевшим глазам молодых, им все очень понравилось. «Но когда вы успели?» – ошарашенно спросил Хат. «По взгляду на старий понимаю, что ее интересует тот же вопрос. А какая разница, это важный день для вас, ну что, приглашайте», – делаю взмах рукой, а Хадар опять лезет обниматься. «Зараза тактильная, а вот объятия на старии были весьма приятны. Дим, я ведь с тобой до гроба не рассчитаюсь», – с восторгом осматривая зал, – сказал парень. «И слава богу, некромант в должниках всегда пригодится». Я не смог удержаться от подкола. Дальше все просто наслаждались вечером. Мира несколько раз вытащила меня потанцевать, о чем скорее всего пожалела, так как ноги ей я оттоптал качественно. Хотя, по виду не скажешь, мазохистка она у меня что ли? Любовь к боли и разочарованию также проявила Элика, сцапав меня после третьего танца и выпросив одолжить кавалера у Миры, хоть на 10 минут. В конце концов, меня задолбали толпы девушек, что тащили мою тушку пошататься под музыку. Подошел к Улгону, протянул ему руку и потащил офигевшего мага танцевать что-то наподобие вальса. «Ты ведь понимаешь, как это выглядит со стороны?» — спросил Дархар, когда мы завершили первый круг по залу, под громкий ржач друзей. «По-другому они от меня не отстанут», — киваю на родню, со стороны молодых. «Ну теперь ты просто обязан на мне жениться», — выдал этот мужик. Я запнулся о собственную ногу и расстелился на полу, глядя на ухмыляющуюся рожу этого гада. «Один-один», говорю, когда наконец смог понять, этот тип шутит. Он подает мне руку, помогая встать, после чего выставляет локоть для сопровождения, я за него хватаюсь, и мы идем в сторону ржущих гостей. Так и прошел день, мы танцевали, прикалывались, смотрели на артистов, наслаждались вкусной едой и просто приятно проводили время. Под вечер на меня налетела Настария и начала зацеловывать. «Спасибо, спасибо, спасибо, Дим», — с улыбкой тараторила она. «Так это мы с Вилом скидывались, оставь поцелуев и для него», — попытался отбиться, глядя на смеющегося Хада и ухмыляющуюся Миру. Девушка чуть смутилась и прекратила расстрел моего лица губами. «И за это тоже огромное спасибо, но замок», — она замолчала, покраснев и улыбаясь. «Какой еще замок?» — подключился подошедший Вил. «Он нам замок подарил», — с потрохами сдал меня Хадар. «Гад ты, Орлов», — в сердцах выдал Вил, — «не мог предупредить». «Я б тоже подарок подороже подобрал. Главное не подарок, а внимание», хлопаю его по плечу. «Уважаемые гости, всех прошу выйти в сад, вас ждет сюрприз». Вечер закончился фейерверком из магии света и огня, что, за отдельную плату, согласились исполнить приглашенные одаренные. Гости были довольны, молодые счастливы, Мира многообещающе прижалась ко мне сбоку. «Эх, сюда бы Налу, ей бы тоже понравилось». «Ну ничего, ее свадьбу сделаем еще роскошнее». Наутро в замке царила гробовая тишина. После вчерашней попойки отсыпались все, кроме меня и еще пары человек. Набухали даже слуг. Я же старался не пить. Воспоминания о появлении в этом мире со мной навсегда. Аккуратно убрал с себя ногу Миры, выбрался из постели, оделся и пошел на крышу. Иногда я проводил здесь довольно много времени, тренируя контроль. Сейчас я свободно управлял 5 кинжалами и криво-косо 6. Небольшой прорыв, но сколько я над ним бился. Потренировался пару часов, позавтракал и спустился в мастерскую. Управлять замковой системой безопасности было решено через 2 парных браслета, каждый из которых будет выполнять свой функционал. Правый – наблюдение, сигнализация, связь, освещение и прочие бытовые мелочи, левый – защитные и атакующие артефакты, которые я планировал связать в единую сеть, комбинируя обычные и драконьи руны, сочиняя 7-слойные написания пентаграмм из них и аккуратно это запитывая, я смог создать подобие простенького голографического экрана, что было пиком моих нынешних способностей. Ну ладно, дракон тоже сильно помогал, не без этого. На полупрозрачном голубоватом экране располагалась схематичная карта каждого этажа замка, выбрав каждый из них, появлялись значки-лампочки, нажав на который вырубались или загорались магические светильники, отдалив карту я получал, пока что грубое, изображение моих земель, когда размещу башни, можно будет увидеть, где произошел прорыв и как давно. Самое главное заключалось в том, что, если снять один из браслетов, часть функционала загоралась серым цветом, становясь недоступной. В будущем это все буду дорабатывать, но сейчас, даже такому колхозу я радовался как 5-летний мальчик новой машинки. Не удержался и похвастался игрушкой друзьям. «Может, прибьем его, пока он мир не захватил», — задумчиво проговорил Вил. «Ну с ним все понятно, дуется». «Согласен, такой голове не место в этом мире», — поддержал некромант. «Вот и дари ему замки после этого. Вовремя я тебя в том лесу встретила, не придется у других отбивать», — проговорила Мира и тут же прикрыла рот рукой. «Кстати, Вил не мог не отреагировать, мы ведь так и не знаем, как вы, голубки, познакомились». Прекрасно понимая, что он теперь не отстанет, пришлось рассказывать. Правда, о причине моего там появления, сказали просто, заблудился, также пришлось опустить момент про дракона. Об остальном рассказывал, особо ничего не скрывая. «Ребят, такая версия вроде устроила, ну теперь многое встало на свои места», — сказал Вил. «Ладно, я в деревню, всем до вечера». Парень махнул рукой и скрылся в дверях, даже спросить ничего не дал. «Вот жук, да девушка у него там, охотница деревенская», — наябедничал Хат, правда отбивается от него как может, а он каждый день то цветы, то пирожные, а она шарахается как от прокаженного, боится с аристократами связываться, представляешь, колчан стрел в него выпустила, когда тот вечером во двор пролез, сюрприз хотел сделать, правильно делает, не думаю, что глава рода Янг позволит взять крестьянку даже в наложницы. Да кто его знает, ладно, я в лабораторию, и этот удрал, так, а Мира, тоже нет, все меня бросили. Вышел на улицу, хотел прогуляться, но вдали замаячила фигура Дархара с дочерью и парой родственников молодых, поэтому, быстро создал крылья, сделав вид, что не заметил их и полетел на разведку в новые деревни. Со стороны гор услышал знакомый клёкот, Фрост почувствовал хозяина и летел поздороваться. Фамильера, на время проживания в своих землях, решил в кольцо не запирать, пусть порезвится. Самилу также выпустил по прибытии, теперь она носится по поселениям и лесам, вырезая мелкую нечисть и вредителей, подпитывая и усиливая себя их жизненной энергией. Приземлился на спину Агала, сделал большой круг над лесом, после чего направились в сторону первой деревни, носившей гордое название «Землянка», столица империи Гамелия. Глава рода Вейрон уже час разносил помещение в щепки. Имя его наследника в книге рода вместо золотого цвета окрасилось в красный, а это значит, что Эргота больше нет в живых. Вывод напрашивался только один: он нашел того парня и проиграл бой. По плану, Эргот, с отрядом магов, должен был навести шороху на земли Харлова, потравив население и постепенно вырезая верных ему людей, оставив Дима на конец. Это уже второй случай, когда род Вейрон теряет людей из-за этого выскочки. Откуда он вообще взялся? Ищейки перерыли все, начиная от леса, в котором Эргот впервые встретил его бабу, заканчивая магической академией. Нигде не было хоть немного достоверной информации о прошлом парня, не из воздуха же он появился. Глава встал, прошелся по кабинету. Гарлен. В комнату вбежал молодой рыжий парень 20 лет, в дорогой одежде. «Господин, собери звезду Гала и десятку ринги, завтра отправляемся». «Слушаюсь», парень скрылся за дверью. «Этот парень попил достаточно моей крови, пора отправить его к Дарис, богиня будет рада новой душе, она их любит». Подумав это, Данисолк Вейрон снял с подставки семейную реликвию, артефактный меч, по легенде, дарованный им самой богиней смерти, и прикрепил его к поясу. Скоро он вновь напьется крови врагов. Деревня Землянка появился, как говорится, во всей красе. Народ забегал, крики, вопли, мужики вилами в харю тычут. Красота. «Коли его братцы, баб прячьте, пока держим», — орал крупный мужик, держа меня на прицеле вилами и который раз пытаясь нанести ущерб моему организму. Стою, ржу, уклоняюсь. Подключились еще четверо. Отобрал вилы и запульнул за ближайший забор, из-за которого послышался глухой звук удара и длинная матерная тирада с требованием выдать ему того, что это сделал. Итого, спустя 10 минут, все деревенские мужики сбежались покарать нечистого, призывая единого на помощь. А вот это уже плохо. «Ну-ка тихо», — рявкнул я, выпуская волну холодного воздуха. «Проняло. Боится демоническая тварь, бей его, мужики», — не сдавался бугай. «Показываю перстень, ага, мозги присутствуют, значит, морду ему бить не обязательно. Старосту сюда веди, рванина», — рявкнул на растерявшего спесь бойца. Оказалось, староста сейчас стоял прямо передо мной. Протягиваю бумаги на собственность. Мужик резко меняется в лице и падает на колени, его примеру последовали остальные. Ну еще бы, за нападение на аристократа запросто могут вырезать всю деревню. «Не губите, господин, не знали мы», — пытался оправдаться мужик. «Вставай уже, вояка, пожрать то, чего найдется», — проговорил, направляясь к самому крупному дому в деревне, который заметил с воздуха. По-любому тут староста и живет. Он, видимо, понял, что убивать его пока никто не собирается, и рванул следом. «Конечно, господин, и покормим, и баньку организуем, коль пожелаете. Пока не нужно, да и по делу я здесь». Час спустя. «Вот значится как», — в задумчивости произнес староста, — «а про оплату не пошутили? В деревнях поспрашивайте, если мне не верите, но предупреди, что работать придется много и ждем только добровольцев, насильно никого не тащим. Так за деньги вся деревня придет, господин, окромя тех, что в поле, я и сам явлюсь». «Вот и отлично, мой человек вас встретит и все расскажет. Ладно, пора мне». Староста предлагал остаться на ночь, а его дочери делали многократные намеки на теплую и приятную ночь. «Раньше, может, и остался бы, а сейчас да как-то всего хватает. Одеваю плащ и выхожу из избы». Деревня правая. Вилмитер Ильянг уже час стоял у забора рядом с домом охотника и ждал возвращения девушки. Чего он только не перепробовал, чтобы привлечь ее внимание: стихи, цветы, подарки, даже деньги предлагал, за что еле увернулся от пары стрел. Наказание она за это не понесла, так как принадлежала Диму, а он наотрез отказывался продавать права на своих людей кому-либо, разрешив им защищать себя на его земле в случае необходимости. «Снова ты?» — послышался приятный голос справа. Там стояла красивая черноволосая девушка со спортивной фигурой, грудью третьего размера и большими карими глазами. Волосы были заплетены в тугую косу, из одежды на ней были кожаные штаны, куртка коричневого цвета и рубашка на шнуровке, на ногах сапоги до колена. В руках девушка держала лук и пару птиц. «Здравствуй, Натара», — девушка позволяла называть себя только полным именем. «Вот, это тебе», — Вил протянул дорогой букет цветов в красивой обертке. «Спасибо, не стоит», — девушка прошла мимо, одарив парня ароматами леса. «Слушай, не хочешь по саду прогуляться? Я проведу». «Нет, спасибо», девушка отворила калитку и зашла во двор, парень пару раз прикинул все за и против, после чего отправился за ней. «Подожди, давай помогу», он попытался забрать у девушки трофей. «Что тебе нужно?» – спокойно спросила черноволосая красотка, обернувшись и глядя в глаза парню. «Ты», – Вил не стал ничего придумывать, – «мне нужна ты». «Зачем?» – этот вопрос поставил парня в тупик. «Ну, Вил замялся, ты мне нравишься». «Знаю, а хочешь что ты от меня чего?» – девушка добивала беспощадно. Не дождавшись ответа от парня, Натара отправилась свежевать добычу. Вил же, потерпев очередное поражение, отправился зализывать душевные раны в замок. Он и правда не знал, чего именно хочет от девушки. С одной стороны его привлекала ее красота, в голове витало чувство, похожее на влюбленность, но сколько раз уже он так влюблялся, пополняя список побед ночью с той или иной красоткой. С этой девушкой было что-то не так, парень не желал ее обижать или принуждать к чему-то, он хотел взаимности. Пройдет это чувство после первой ночи в одной постели или нет, неизвестно. Про Натару Вил знал все, в этом помог староста, за пару золотых. Живет одна, родители умерли 3 года назад, зарабатывает продажей мяса и шкур. Многие деревенские парни к ней сватались и были отшиты, девушка просто не нуждалась в мужском внимании, полностью полагаясь на себя. И тут до парня дошло: вот я кретин, она же охотница. Скорость, с которой он ехал к замку, многократно увеличилась. В остальных деревнях все прошло гладко, убить мои же крестьяне меня не пытались, и на том спасибо. Сагитировал народ на труд праведный, за денежку малую, и направился в замок, где меня ментально атаковал растрепанный комок радости и воодушевления. «Дим, дружище, выручай, без тебя никак». Вил тряс меня за плечи, весь покрытый пылью и ветками, через лес мчался, что ли? «Да понял я, понял, что случилось, выглядишь как лесной страж после пьянки. Сделай мне лук, артефактный, красивые стрелы к нему», я аж опешил. «Так ты же воздушник, он тебе как рыбки зонтик. Мне для дела нужно», парень задумался на пару секунд, «девушке хочу подарить, той самой, которую я продавать отказался». «Ну ты жук». «Да-да, слушай, до ближайшего города далеко, выручай, дружище». «Ну и что мне с ним делать?» «Да сделаем, конечно». «Конкретные пожелания есть?» «Красивый, удобный, под женскую руку». Киваю и говорю зайти в мастерскую вечером. Похоже, планы временно меняются. «Ну, ловелас, упаси дракон, ради одной ночи стараюсь, не посмотрю, что друг, подложу Самилу в постель вместо змей». Спустился в мастерскую, выбрал подходящие куски дерева и металла. Лук вышел, загляденье. На тетиве руны прочности, на самом луке прочности и эластичности, также влезла руна защиты. Она сможет отразить пару-тройку атак когтями или клыками при необходимости. В комплекте было 2 десятка стрел, 10 обычных, со сменными наконечниками, 10 заправленных моей маной. При попадании они замораживали область вокруг наконечника, диаметром 20 сантиметров. Подумал немного и нанес защитные вязи от влаги и огня. Когда презентовал творение парню, он сверкал как новогодняя елка. «Ну а я что, рад был помочь другу». На дворе вовсю хозяйничала ночь, поэтому потренировал немного контроль и направился спать. Глава 19. Строительство дорог шло полным ходом. Подстегнутые стимулом твердой валюты, крестьяне и рабы трудились со всей силы, не жалея рук, за что я даже расщедрился и велел улучшить качество еды, добавив больше мяса и выдавать стакан молока каждому. Но спустя несколько часов я начал испытывать странные ощущения. В теле будто появилась крохотная часть чего-то невероятно могущественного. Признаюсь, меня эта штука начала пугать. «Все нормально, Скунс, это крупица силы веры. Со временем, когда наберется достаточное количество, я научу, как ей пользоваться». «Это что получается? На меня уже давно кто-то молится?» «Все верно, ты дал людям более сытую и интересную жизнь, а рабам практически даровал свободу. Количество твоих последователей растет, и это позволит ускорить процесс твоего развития». «Ух, тогда будем двигаться и в этом направлении». Спустился на рабочую площадку, взял лопату и принялся помогать мужикам раскидывать мелкие камни, что привезли на телеге. 10 непонимающих взглядов. «Ну чего уставились? Я тоже серебряный хочу», – проворчал и продолжил работать. Мужики спрашивать что-то не решились и увеличили темп, стремясь перегнать меня. «Ага, сейчас». Там, где они кидали одну лопату, я успевал бросить 4. Потом перетаскивали камни, песок и прочие материалы. Настал обед. Видели бы вы лицо дворецкого, когда я стоял в очереди, смотря на него дико голодными глазами. Перекусил, долетел до деревень и наконец-то прикрепил осветительные артефакты к установленным столбам. Таких имелось еще 30 штук, поэтому было отдано распоряжение устанавливать столбы вдоль дорог. Никогда на моих землях не появится больших городов, мне больше по душе деревни, но вот сделать жизнь местных максимально комфортной мне по силам, глядишь, почитателей прибавится. Ближе к вечеру со мной связался Бейтс. «Господин, к нам прибыли важные гости, необходимо ваше присутствие». «Лечу», — говорю в амулет и расправляю крылья. 5 человек удобно расположились в одной из гостиных замка, пробуя закуски и запивая их лучшим вином, которым мы располагали. Именно эту картину я мог лицезреть с офигевшей мордой, когда прибыл на вызов дворецкого. «Рад снова видеть вас, молодой человек», — поприветствовал меня Увекс, вставая с кресла. «Взаимно, какими судьбами в нашей глуши?» Пожимаю старику руку. «Наш визит неофициальный, позволь представить, моя внучка Тарья». Из-за его спины вышла красивая темноволосая девушка примерно 20 лет, а эти трое мои старшие ученики, можешь распоряжаться ими как захочешь, пока я здесь. Двое парней и девушка нахмурились, но возразить ничего не посмели. «Приятно познакомиться, слуги покажут вам ваши комнаты, пройдем в кабинет», — Увекс не возражал. «Итак», — задал я вопрос, усаживаясь за свой рабочий стол. «Что?» — не понял старик. «Ну не начинайте, ни за что не поверю, что сильнейший артефактор империи протащил учеников и внучку через полстраны, только чтобы поздороваться и познакомить нас. Наглости в тебе по-прежнему полно», — с ухмылкой проговорил Увекс. «Но ты прав, я тут еще и по делу». Он положил на стол свиток. «Вот, это тебе». Я развернул документ, быстро пробежался взглядом по ровным строчкам, и мое лицо буквально переполнило удивление. Аво, не удержался от возгласа. Это была дарственная на одну из башен, принадлежащих роду Ниатер. Особенностью таких башен являлось то, что они были расположены на природных источниках магической энергии. Конкретно это располагалось на морозном пике, куда обычным людям вход был заказан из-за погодных условий и низких температур. «Вижу, угодил», — ухмыльнулся старик. «Это небольшая благодарность за мое спасение». «Ничего себе небольшая», — восторг на моем лице был написан большими буквами. «В конце концов, она для меня бесполезна, но для такого, как ты, думаю, лучше места для усиления не найти». «Спасибо, Увекс, это просто королевский подарок. Пользуйся, не против, если мы погостим тут немного? Я видел пару интересных артефактов по пути в замок». «Разумеется, места хватит на всех, замок большой, и думаю, у меня есть чем тебя заинтересовать». «Пошли в подвал». Вилл аккуратно постучал в окно, помня предыдущие случаи, когда он без предупреждения входил во двор девушки. Каждая такая попытка сопровождалась свистом стрел, которые приходилось принимать на воздушный щит, позорно отступая под натиском деревенской охотницы. И ведь была в своем праве, жилище защищала. В первый раз это случилось, потому что она его не узнала. Вечер, все дела, а потом просто из принципа и дабы отвадить надоедливого ухажера. Парень совершенно не понимал, почему она не желает принять его ухаживание, любая другая на ее месте давно уже прыгала бы от счастья. Однако, Натара все делала по-своему, возможно, именно поэтому Вилла так тянула к ней. В окне появилось лицо девушки, сначала довольное, но после того, как она увидела, кто стучал, выражение поменялось на разочарование, мол, опять ты. Парень вошел во двор и встал у крыльца, на которое уже вышла девушка. «Здравствуй, красавица, угостишь отваром? Зачем пришел?» Натара сложила руки на груди, всем видом показывая, что не рада гостю. «Я кое-что принес тебе, слушай, я не понимаю, чем мог вызвать такую неприязнь, но постараюсь впредь больше не допускать подобного, удели мне всего 5 минут, если не понравится, я больше никогда не появлюсь у твоего двора». «Ну да, вместо этого начнешь караулить по дороге в лес», — усмехнулась девушка. «Входи, у тебя 5 минут». Они прошли в дом, девушка села на скамейку, за простой деревянный обеденный стол, Вилл положил перед ней футляр. Натара пару минут посверлила его взглядом, после чего открыла, и по ее выражению лица парень понял, что попал в точку. Ее глаза сияли, руки рефлекторно поглаживали прекрасное оружие и стрелы. Кажется, девушка просто влюбилась в этот подарок. «Изготовлено специально для тебя, лучшим артефактором, которого я знаю», — решил похвастаться Вилл. «Он прекрасен», — проговорила девушка чуть слышно. «Согласен, и теперь он твой», — Вилл говорил спокойным ровным голосом, но внутри ликовал. Кажется, его усилия принесли плоды, и отчаяние, начавшие подкрадываться, трусливо спряталась на задворках сознания. «Слушай, я не желаю тебя обидеть или к чему-то принуждать». На этой фразе девушка скептически ухмыльнулась. «Ну да, идиотом был, исправляюсь ведь, может, дашь мне хотя бы маленький шанс?» Девушка с сожалением чуть отодвинула подарок. «Ты ведь понимаешь, что это невозможно. Мне еще жить дальше, а ты сбежишь сразу же, как наиграешься?» Парень хотел было возразить, но девушка перебила. «И не нужно рассказывать мне сказки. Ты Эрл, я простолюдинка и не слышала ни об одном случае, когда такие отношения заканчивались чем-то хорошим. Натара, как всегда, была беспощадна. Хотя бы дружить мы можем». Вил не знал, что делать, но сперва нужно хотя бы сохранить общение, а там он что-нибудь придумает. Девушка усмехнулась. «Эрл дружит с простолюдинкой, кому рассказать засмеют. И все-таки, ну давай попробуем, только прекрати караулить меня каждый день». Девушка улыбнулась. «Не обещаю, но постараюсь». Вил улыбнулся и направился к двери. «Эй, ты забыл», девушка указала на оружие. «Это подарок другу», парировал парень и с довольной улыбкой вышел за дверь. Его 5 минут вышли, а слово Эрл держал всегда. Старик радовался как маленький ребенок, когда я показывал ему свои наработки, дал несколько ценных советов, а потом мир потерял нас на пару дней. Двое маньяков, до мозга костей, увлеченных любимым делом, заперлись в мастерской и работали над несколькими проектами сразу: защита и укрепление стен замка, сигнальная сеть и артефакты для защиты границ в помощь парящим столбам, которые я решил назвать драконьими стражами. Артефактор помог мне наклепать необходимых артефактов, настройку я делал сам, на всякий случай, как говорится, доверяй, но проверяй. Потом, еще несколько дней, жители моих земель могли наблюдать странную картину: хозяин и великий артефактор, чумазые, с синяками под глазами, носились по территории границы и устанавливали странные столбы, которые поднимались в воздух на 3 метра и окутывались легким голубым сиянием. Глаза драконов на этих столбах загорались ледяным пламенем, а маги отправлялись на другую точку. Еще неделю всем жителям моих земель ставили защитные печати в виде морды дракона в анфас, голубого цвета. Гостям выдал амулеты с тем же функционалом, сдадут перед выездом, стража проконтролирует. Благодаря им, местные жители и бойцы могли не опасаться атаки защитных артефактов. Сейчас на моем интерактивном экране отображались все осветительные столбы, а также драконьи стражи. За каких-то 3 недели мы проделали просто колоссальную работу, вот что значит помощь знающего человека. Друзья часто наблюдали за всем этим безобразием, прикалывались над маньяками и предлагали передохнуть, что мы и сделали после завершения работы. Я лежал в теплой ванне, прикрыв глаза и лаская грудь Миры, любезно предоставившей тело любимому мужчине. Основное напряжение мы уже сбросили и теперь просто нежились в приятно пахнущей воде, иногда попивая сок, что стоял рядом на столике. «Ты хорошо поработал», девушка была довольна. «С тобой или над территорией?» За этот вопрос мне тут же прилетело локтем. «Над всем сразу», с ухмылкой заявила девушка. «И еще, кажется, я недалеко от 5-го ранга. Я нежно поцеловал девушку, одновременно берясь за вторую грудь, чем вызвал легкий стон удовольствия. «Это здорово, значит, пора и мне стать сильнее. Уезжаешь?» — с грустью проговорила красотка. «Да, нужно поднять ранг и стать сильнее, остальных взять не смогу, вы там просто не выживете. Значит, башня, хорошо, но связывайся со мной каждый день». Она не требовала, лишь просила. Разумеется, отказать ей я не мог, вообще ни в чем. «Разумеется, не волнуйся, для меня эта башня одно из самых безопасных мест на этом острове. Все никак не привыкну его так называть». Девушка вновь потянулась ко мне губами, а кто я такой, чтобы не ответить? Улететь сразу мне не дали. Рано утром к нам в спальню постучалась служанка. «Господин, дворецкий просил передать, что на границе вас ожидают гости». Я взвыл, не высовывая головы из-под одеяла. Замок и так уже превратился в проходной двор, и если друзьям я был всегда рад, то вот оккупантам в лице Дархары родне у Векса явно давно пора домой. Самого артефактора готов оставить на ПМЖ, а теперь еще кого-то нелегкая принесла, чего им дома не сидится. Делать нечего, встаю, одеваюсь. Мира этого делать даже не подумала, наоборот, красотка выгнулась всем телом, с нее сползло одеяло, и я чуть не захлебнулся слюной, любуясь шикарными формами. Вот зараза. Девушка открыла один глаз, отправила мне воздушный поцелуй и повернулась на бок, задом в мою сторону. «Может, ну их нафиг, этих гостей, тут дела образовались, похлеще государственных, но, решив думать головой, а не членом, все же полетел к границе, у которой уже были слышны возмущения. «Да ты хоть знаешь, кто я такой и чьи интересы представляю?» – орал молодой парень в светло-голубых одеждах, похожих на старинные китайские из моего старого мира. «Сейчас хозяин придет, разберется, кто есть кто», – невозмутимо ответил стражник, судя по лицам некоторых, не в первый раз. Спланировал перед ним, отряхнул одежду, стою, смотрю на толпу из 8 человек, все как на подбор, в дорогих одеждах, куча колец на руках, а также маги, среди которых даже 5-го уровня наблюдаются. И чем же я заслужил такое внимание? Я Дим Сатис Орлов. Чем обязан нарушению спокойствия на моей земле? Говорю с недовольной физиономией, а чего они ждали? Я гостей не люблю. Поменьше гонора, парень. Вышел вперед крепкий мужик в белых кожаных доспехах. Это прикол такой, перед тобой представители сильнейших кланов империи. Мой господин заинтересовался тобой и велел привести для беседы. Велел привести меня, а самомнение у него повыше моего замка будет, значит, с тобой решили, идешь в задницу вместе со своим господином, кто следующий? Я отвернулся от покрасневшего воина, но забыть он на себе не дал. Когда попытался заговорить тот парень, что орал на стражника, белый вдруг разразился криком. «Да ты хоть знаешь, кто я такой? А что, мама тебе не рассказала? Да как ты смеешь оскорблять нас, тварь? Тебе оказали честь договорить, он не успел». Ускоряюсь и разношу ему лицо, на полном усилении, ударом кулака. Тело в белой броне влетает в расступившуюся толпу и затихает. «Значит так, если кто-то собирается строить диалог по такому же принципу, можете смело разворачиваться и валить отсюда, скучать не буду, даю слово. Цель вашего визита мне примерно понятна, скажу сразу, не интересует, если есть вопросы, задавайте». Складываю руки на груди, два невидимых кинжала, напитанных маной под завязку, уже кружат вокруг меня. Присутствующие переглянулись, пару минут о чем-то подумали, после чего, все тот же парень, которому не дали сказать, начал. «Господин Дим Сатис Орлов, меня зовут Гортес Олкнастас, я представляю интересы клана Ледяного Феникса. Уделите мне пару минут, думаю, мне есть что вам предложить». «Феникса, здесь то откуда знают про эту птицу?» Оглядываю остальных, возмущение на лицах есть, но в разговор не лезут, значит, этот клан один из сильнейших среди них. Кидаю парню амулет и приглашаю следовать за мной. Отойдя на пару сотен метров, на неплохой полянке достаю из перстня небольшой круглый стол на 4 человек, 2 стула, пару подушек на них, кувшин с соком и 2 бокала. «Присаживайтесь», указываю на стул. «Благодарю, как вы уже поняли, наш глава заинтересован в вашем вступлении в клан Ледяного Феникса. Наше предложение – эссенция крови Ледяного Дракона, меч Повелителя Льда, выплаты в размере 500 золотых в месяц, доступ к клановой библиотеке. Также клан полностью берет на себя расходы по вашему обучению», парень говорил спокойно, внимательно следя за выражением моего лица. «Эхо, мне тут эссенцию твоей крови предлагают, ты бы просветил. После последней битвы крови я потерял немало, так что вполне может быть, однако, тебе это не нужно, я уже все подготовил». «Что ж, как я уже говорил ранее, не интересует. Но почему? Эссенция позволит вам стать намного сильнее, а с поддержкой клана. У меня все это уже есть», решил я спустить его с небес на землю. Парень явно не ожидал такого ответа, потому уставился на меня удивленными глазами. Вздыхаю, чуть прикрываю глаза и начинаю объяснять, надеюсь, он передаст информацию остальным и отстанет. «У меня сейчас гостят главы кланов Дархар и Ниатер, в деньгах также не нуждаюсь, скажу больше, у меня их столько, что не смогу потратить за всю жизнь, уже пробовал. Эссенция также имеется и, уверен, более высокого качества, чем та, которой располагает клан Ледяного Феникса». Парень опустил взгляд, помолчал и, не найдя больше аргументов, решил возвращаться. Проводил его до границы, забрал амулет и полетел собираться. «Все необходимое всегда со мной в перстне, не перестаю мысленно благодарить учителя за его чудовищную вместимость». Предупредил друзей, поцеловал миру, забежал к Нале, позвал Лагала, и вот я уже на всей доступной скорости мчу к центру континента, который жители Большой Земли называют островом. Демонессу забрал с собой, упаковав в кольцо. Сейчас стихия льда стала ее родной, поэтому поездка поможет и в ее развитии. Однако усиление – это основная цель визита в башню. Дополнительно, я собирался устраивать набеги на земли Гамелии, во время отдыха, так сказать, отводить душу. Разумеется, мирные города трогать не стоит, а вот навалять солдатам – милое дело, особенно влетит командирам. Еще одной задачей было обустроить башню для комфортного проживания, мало ли, когда пригодится. Агал счастливо махал крыльями, а я наблюдал над проносившейся внизу территорией. Чтобы достичь конечной точки назначения, мне понадобится 2 дня. С одной стороны, я уже должен был вернуться в академию, но учитель переговорил с ректором и выбил отсрочку. Глава 20. День 2. Полет нормальный. Мы почти добрались. Вид внизу, вместо леса сменился снежными равнинами, вдали виднелись обледенелые скалы, и до башни оставалось совсем немного. Фрост ликовал, содержание монастихии и холода вокруг было приличным и уплотнялось с каждым километром, а это, в свою очередь, позволит моей птичке заиметь полноценную 4-ю пару рогов, вместе с повышением характеристик. Самила сидела у меня за спиной и крутила головой по сторонам, демонице было интересно все. Башню увидели спустя 2 часа. Увекс говорил, что она построена из серого камня, древними магами несколько сотен лет назад, в реальности же, она была полностью покрыта льдом, причем довольно толстым слоем, в принципе пофиг, нужно только проход заново прорубить. Активировал браслеты, убедился, что на моей земле все спокойно, расправил крылья и принялся искать место для приземления. Фрост, в это время, направился к ближайшему ледяному пику и принялся обустраиваться там, гнездо что ли собрался строить. Самилу, под протестующее шипение, временно, загнал в перстень. Место нашел быстро. Сквозь лед слегка проглядывались очертания двери. Создаю ледяной топор, напитываю маной, бах, бах, топор в дребезги, ледышки пофиг. Так, нужно подумать, блин, точно, лед же магический, как и мой. Прикладываю руку и вытягиваю ману из участка 5 на 5 метров, а было ее немало. Ядро ругало меня благим матом, обещало взорваться вместе с задницей хозяина, но поглотило предлагаемое, при этом слегка увеличив объем. Да я тут разойдусь от всех щедрот души русской. Теперь уже без каких-либо проблем прорубаюсь к двери, а что дальше? Она ведь опять замерзнет. Здесь нам помогут знания, полученные в академии. На одной из лекций, учитель Хендрик рассказывал нам про теоретически возможные артефакты, но на практике, для создания, требовавшие колоссальное количество магической энергии. Разрезаю руку, намораживаю кристалл диаметром 5 см и 10 см в длину из собственной крови, отхожу от двери на 3 метра, благо размер площадки позволяет, рисую рунную формулу, замыкаю в пентаграмму, от нее 2 рунные дорожки к двери, по контуру которой также рунная вязь, в качестве проводника использую коррупт в виде порошка. В чем принцип данной штуковины? Мана, поступающая в контур, будет перенаправляться в кристалл, слой за слоем нарастая на нем, образуя мой личный стационарный накопитель, который, после еще пары манипуляций, я смогу использовать в замке для запитки всего, что потребуется, правда с нюансами и ограничениями, все-таки мана достаточно специфичной направленности. Да, на его создание уйдут годы, сперва нарастут слои, потом им потребуется время и чудовищное количество маны, чтобы срастись воедино. Затем, уже полученный накопитель нужно будет напитать доверху, но я не тороплюсь, поэтому, не поленился и организовал еще 4 таких же, в разных частях башни, снаружи, все же, окна и выход на другие площадки тоже пригодятся. В башне не было ничего, вообще, каменные стены и лестницы, покрытые льдом и целая тонна ледяной маны, все что мне досталось, но это не проблема. Выпускаю демоницу, она аж мурлычет от обилия силы вокруг. Походил по комнатам, выбрал одну, убрал лед, начертил по углам рунные проводники и также запитал их на один из кристаллов. Теперь обледенение этой комнаты не произойдет. Вытащил из перстня притащенную мебель, 2-спальная кровать, стол, 4 стула, шкаф. Пока достаточно, если в чем-то буду нуждаться, то в одном из жетонов полно барахла с обворованных складов, может что там подберу. Баратис, я готов, проговариваю мысленно. Твоя задача... как можно быстрее создать хвост и взять 6-й ранг, затем тебя ждут приятные сюрпризы. Я так понимаю, спрашивать какие, бесполезно, приятно осознавать, что твой мозг иногда приходит проведать голову. Раз учитель говорит, значит так и сделаем. Для создания хвоста, требуется еще увеличить контроль, попутно с этим, буду раскачивать источник. Связался с Мирой, сообщил, что долетел и устроился со всеми удобствами. Ну что, Погнали. Месяц спустя, я сидел на вершине башни, что представляла из себя площадку, диаметром 30 метров, с ледяными наростами по краям, которым я, во время тренировок и ради тренировок, придал форму ледяных крылатых драконов, смотрящих в 8 сторон света, стараясь выполнить работу как можно тоньше и красивее. Даже эхо похвалил, чего, скажу я вам, добиться не так-то просто. Контроль дорос до необходимого уровня еще неделю назад и даже превысил его, поэтому, сейчас я работал над созданием четвертого звена хвоста. Когда закончу все 19, он будет получаться намного проще, как и в случае с крыльями. За этот месяц я неплохо расчистил и модернизировал башню, придал ей готический вид, разместил драконьи статуи изо льда в качестве украшений, растянул в радиусе 300 метров сигнальную сеть, что сообщало мне о любых нарушителях, которых в таком холоде просто не было, если не считать ледяных элементалей, которые просто задолбали в первое время. Они сновали туда-сюда, постоянно активируя сигналку. В итоге я психанул, отловил одного, посоветовался с эхо и перенастроил ее так, чтобы на данных существ она не реагировала. Иногда залетал Фрост, он стал крупнее и явно прибавил в силе. Самила также не сочковала, ростом вымахала мне по грудь, две пары рогов стали поменьше, но от них просто разило ледяной магией. До шестого ранга мне оставалось совсем немного, поэтому на сон я тратил час в день, и пару раз отрывался от тренировок на еду. Занятием по физической подготовке, от щедрот душевных, выделил аж 2 часа в день. Однако однотипность происходящего дала о себе знать и наступила легкая апатия. Мне требовалось развеяться. Оделся в теневой драконий комплект, создал крылья. После поднятия контроля они появлялись лишь по малейшему желанию, спрыгнул с площадки и направился во вражеский стан. Искать пришлось долго, но подключив магическое зрение, все же нашел большое скопление аур живых организмов, правда не с первого раза. Вначале, я наткнулся на стадо каких-то животных, внешне походивших на антилоп, но с небольшой особенностью, они доедали тушу здоровенного зверя, а вместо копыт имели когти. Связываться не стал, полетел дальше и спустя еще 2 часа увидел гарнизон солдат, недалеко от границы, в том месте, где горы расступались. Приземлился в паре сотен метров, на толстой ветке большого дерева, предварительно проверив площадь магическим зрением на наличие аур разведчиков и прочего шлака. Достал прицел, осмотрел врага. Мда, нападу сейчас и огребу по первое число, тупо задавит толпой. Достал амулет, связался с Датином, сообщил обо всем, что увидел и попросил передать информацию куда положено. Понаблюдал еще 30 минут и полетел назад. В башне связался с друзьями, около часа поговорил с Мирой, девушка соскучилась, по голосу это было понятно. Она почти достигла 5-го ранга, значит и лентяю вроде меня требовалось поднажать. Несколько часов потратил на хвост. Эта скотина ни в какую не желала сдаваться. В итоге, плюнул и сел тренировать контроль, комбинируя с увеличением ядра. Земли империи Мицерис. Глава клана Вейрон вышел из портала вместе с десятком людей. На всех были маски и капюшоны, а пара десятков золотых напрочь отбили память портальщикам. Группа выкупила лошадей у заводчика и направилась в интересующие их земли. Денис жаждал мести, но она не застилала его разум, он умел себя контролировать, иначе не стал бы главой рода. Сейчас его сопровождали лучшие бойцы клана, каждый не ниже 5-го ранга, 3 имели 6-й, сам глава на 7-м, и когда они доберутся до своей этого Дима, убийца Аргота будет умолять о быстрой смерти. Группа продолжала двигаться к цели, в то время как объект их внимания находился в сотнях километров оттуда. Замок Дима. Уже 30 минут все комнаты замка оглашал громкий дикий визг. Напуганные женщины, в лице служанок, на старые елики бросались в полчище крыс всем, что подвернулось под руку. Изначально, Хадар дал своим питомцам указание стеречь повозку с вещами, подготовленными к переезду. Но то ли тихо сказал, то ли сбой в управляющем конструкте, все же он нуждался в доработке, но теперь, крысы носились по замку, до смерти пугая всех, кого видели, своим внешним видом. Сам некромант уже несся с другого конца замка, где заканчивал упаковывать все необходимое из лаборатории. «Убери этих тварей!» — кричала Настария, охаживая сразу 3 грызунов метлой. Остальные девушки помогали ей по мере сил, запуская в бедных крыс кувшинами, стульями и подсвечниками. Некромант быстро взял творение под контроль и загнал в большую сумку, что носил через плечо с момента их создания. «Да ладно вам, они же не нападают», — попробовал отбиться парень. «Еще этого не хватало, я тебя, конечно, люблю и понимаю, что эти звери важны для твоей работы, но в одном крыле с ними жить не буду», — с тяжелой отдышкой проговорила Настария. Хадар с надеждой посмотрел на прибежавшую на крики Миру, мол, может, хоть ты заступишься за бедного служителя богини смерти, но, как известно, женская солидарность — штука сильная, и даже Дим в данной схватке потерпел бы поражение. Парню ничего не оставалось, как смириться с мыслью о переносе лаборатории в подаренном замке в другое место. Прошло несколько дней. За это время случилось сразу три события. Первое, я все же смог перейти на шестой ранг, пусть и не без последствий, но с этим легко справится зелье лечения, питание и обилие маны вокруг. Второе, эхо огорошил меня заявлением, что совсем скоро я смогу подняться на седьмой ранг, благодаря энергии веры, которая постепенно капала, но нужно подготовиться. Третье, благодаря увеличившемуся резерву и контролю, я наконец-таки смог закончить создание хвоста. Было и еще одно мелкое событие, несколько сторожевых башен посылали сигнал о приближении к ним группы людей, пока что никаких действий гости не предпринимали, но судя по всему сейчас ребята прощупывают защиту и вскоре попробуют ее на зуб. Вот это уже паршиво, нужно быстрее здесь заканчивать и возвращаться. Не волнуйся, Скунс, мы все успеем. Учитель, что делать дальше? Я телепортировал в твой перстень эссенцию своей крови, в купе с энергией веры она поднимет твой ранг еще выше, но это утром, сейчас тебе нужно восстановиться. Опасно, не волнуйся, выживешь. Эхо я доверял полностью, поэтому наглотался зелья, максимально плотно поел, поспал пару часов и отправился проверять новые возможности. Тело слушалось великолепно, скорость бега, сила, пропускная способность моноканалов увеличились минимум втрое, и это только по предварительным ощущениям, без испытаний, на которые я абсолютно не собирался тратить время. Зачем, если завтра подниму еще ранг, но чувствую, будет больно. Просто капец как больно. Поднялся на вершину башни, создал крылья и хвост, спрыгнул вниз и после десятка метров свободного падения раскрыл перепончатые крылья, ловя в них потоки воздуха и выравнивая падение в полет. Как и ожидал, хвост ощутимо увеличил маневренность. На максимальной скорости я лавировал между скалами, то взмывая вверх, то спускаясь. Новые возможности пьянили. Однако, с небес на землю спустили воспоминания о последнем бое с магом, превосходящим меня по уровню, а голова наконец вырвалась из объятия эйфории и смогла нормально соображать. Задница, что до этого выполняла ее функции, успокоилась и перестала напрягать хозяина. Приземляюсь на сугроб, проваливаюсь по пояс. Что я до этого про голову сказал? Зачеркните. Замораживаю площадь под ногами и вокруг, вылезаю из снежного плена и осматриваюсь. Красиво тут. Снежно-ледяная пустыня. Вдали заметил стаю каких-то зверей, решил подлететь и посмотреть поближе. Приблизившись, узрел интересную картину. Стая здоровых белых котов с двумя парами рогов каждый загнали в угол крупного ледяного элементаля и поочередно отрывали от него куски. Они что, маной питаются? Хотя я, выбор тут не особо большой. Но глядя на это избиение, мне в голову пришла интересная идея, которую я тут же рассказал эхо, попутно попрошайничая поделиться знаниями в этом направлении.